Глава 71. Особняк семьи Лансер. «Как вы могли потерять их? Стадо оленей!» Сокрушаясь, мерил шагами кабинет наместник Бастиан. «Ищите! Немедленно! Они бы не успели далеко уйти!» «Возможно, леди Сориэль отправилась к людскому королю?» предположил хозяин дома, наблюдая за метаниями гостя. «Стража видела, как она покинула город». «Сориэль не глупа и знает, что не доберется до Эллара живой. Она где-то прячется. Пусть ищут. Возможно, Азазель еще не понял, что ему не удастся вырвать мать из моих рук, но ничего. Этот сопляк скоро усвоит урок». «Ищите», — обратился лорд Лансер к командиру своей немногочисленной армии. «Проверьте ближайшие поселения. Переверните каждый дом». «Если потребуется, разрешаю применять грубую силу. К заходу солнца я хочу видеть жену и сына перед собой». Глаза Тамирона сверкнули маниакальным блеском, не предвещающим для беглецов ничего хорошего. Комната погрузилась в напряженную тишину. Наблюдая за тем, как стражники покидают кабинет, оба мужчины, замысливших недоброе, затерялись в своих мыслях. Несложно было догадаться, о чем они думали. Наместник Бастиан, несмотря на то, что дал сыну Сориэль свою фамилию, ненавидел бастарда с первых дней жизни. Этот ублюдок оказался несмываемым пятном на репутации благородного Сида. И чем старше он становился, тем сильнее был похож на своего отца. Те же черты лица, тот же острый взгляд и неукротимая непокорность. Смотря на пасынка, Тамирон не мог отделаться от чувства, что проигрывает. Но больше всего его пугала сила, которая крепла в Азазеле. И пусть парень еще не догадывался о собственном потенциале, наместник Бастиан чувствовал его, знал, что придет время, и он уже не сможет справиться с нагуленным ублюдком своей жены. А значит, его следовало сломать прежде, чем чаша весов склонится в сторону Азазеля. Тревожные мысли кружили в голове, не давая покоя. Отвернувшись к окну и старательно скрывая свои истинные эмоции, наместник смотрел на пожелтевший сад, когда в кабинет ворвалась дочь лорда Лансера. Эта девица была чрезвычайно навязчива и совершенно невоспитана. Она раздражала даже своим присутствием, но в ней таилась сила, на которую рассчитывал Тамирон. Именно поэтому он оставался любезным, хотя и влез в голову девчонки, подталкивая ее к действиям, выгодным для себя. «Папа!» — визгливо вскрикнула Арета. «Вот ты где! Наместник Бастиан рада, что и вы здесь!» Присела девушка в реверансе, заметив в кабинете будущего свекра. «Это недопустимо! Я унижена!» «Что случилось, дитя мое? Тебя кто-то обидел?» Заволновался Говард, который, несмотря на то, что его дочь была плодом, похоти с человеческой служанкой, все же любил ее. «Да, Азазель! Он меня снова обманул!» «Духи!» — надула губы девушка. «Наместник! Ваш сын подарил мне парфюм, уверяя, что сам занимался его созданием. Но я узнала, что это наглая ложь». Затопала ногами избалованная леди. «Где он сейчас? Я хочу видеть этого вруна». «Скоро вам представится шанс обсудить столь досадное недоразумение», — тактично произнес Тамирон. «Уверена, Зазель сможет внести ясность в возникшую ситуацию». «Надеюсь», — вздернула нос девушка. «Кстати, отец, сегодня совершенно случайно мне стало известно, что в Ридере гостит герцогиня Руше. Это правда? Я встретилась с ней в какой-то развалившейся лавке с травами. В ней продают парфюм. И какое совпадение! Именно она занимается созданием ароматов, о которых все говорят». «Что? Любимица человеческого короля здесь?» — нахмурился наместник, делая шаг к будущей невестке. «Еще и духами торгует. Да уж. И куда смотрит ее семья? Только позорит мужа, работая. И, кстати, не те ли духи принес тебе Азазель?» «Именно их. От леди Руше я и узнала, что ваш сын мне солгал», — обиженно буркнула Арета. «Вот оно как!» — хмыкнул мужчина, смотря в глаза девушки. Он не пытался действовать аккуратно, проникая в ее разум и перебирая последние воспоминания. Образ за образом, погружаясь все глубже в мысли дочери лорда, безжалостный Сид выискивал то, за что мог зацепиться. За то, что могло оказаться полезным. «Не шевелись», — потребовал наместник, когда будущая невестка поморщилась, стискивая зубы от появившейся боли в висках. «Тамерон», — предупреждающе произнес Говард, спеша к дочери, — «не надо, не вмешивайся, если хочешь, чтобы она осталась в здравом уме», — рявкнул гость, не отвлекаясь от своего занятия. «Ты знал, на что соглашаешься». Не обращая внимания на боль Ареты и на волнение ее отца, наместник делал свое дело, выискивая нужные мысли. И лишь когда перед его взором возник образ девчонки, представившейся дочерью семьи Руше, Тамерон самодовольно усмехнулся. «Рыжая!» — пробормотал себе под нос мужчина. «Азазель, а ты времени зря не терял. Красиво. Мне почти жаль будет разрушать такую прелесть». «Что?» — хлопнула глазами Арета, стоило наместнику покинуть ее голову, прежде стирая неприятные воспоминания о боли, которую пришлось пережить. «Вы что-то сказали?» «Ничего особенного, дитя, хотел уточнить. Вы рассказывали об инциденте с двумя сплетницами, которые оклеветали моего сына». Сложил руки на груди наместник, игнорируя враждебный взгляд хозяина дома. «Сможете повторить, что помните?» «Они ведь соврали». «И все же». «Я тогда невероятно расстроилась. Эти мерзавки посмели говорить гадости в адрес Азазеля, уверяя, что он проявлял знаки внимания к какой-то девице». «Вы упоминали, что они описывали эту особу». «Конечно. Тамерон и сам уже слышал все из первых уст. Вот только разумы девушек были изрядно почищены предусмотрительным парнем». «Думаешь, ты хитрее?» — хмыкнул наместник. «Я уже почти поймал тебя и девку, за которую ты так цепляешься. Готов поспорить, что это она». «Там вообще странно получилось», — пожала плечами Арета. «Сначала они уверяли, что с ним была простолюдинка с рыжими волосами, но потом их описание изменилось». «Значит, действительно с рыжими? Спасибо, моя дорогая. Этого знания мне достаточно. Думаю, теперь вам стоит отдохнуть. Как только мой сын вернется, я попрошу предупредить вас». Ласково промурчал наместник, и лишь его сверкающий злорадством взгляд не соответствовал произнесенным словам. «Говард, прикажи подготовить экипаж. Хочу познакомиться лично с леди Руше». «Тогда вам следует поспешить», — наивно хлопнула ресницами Арета. «Сегодня герцогиня Руше возвращается домой».